Здравствуйте. Привет. Меня зовут Чуйна Марина Леонидовна, инспектор компании. Где сидит запись телефонного звонка? Алексей Николаевич. Конечно. Ну, что дальше? Алексей Николаевич, уточню дату рождения 17.12.76, город Чуя, Вихрева, 70-61. Правильно? Ваши контакты. Спасибо, какая у вас информация. Откуда у вас такая информация? Это ваши контакты? Нет, ну а откуда у вас такая информация точно? Я спрашиваю, это ваши контакты? Нет. Мне предоставил их банк. А на каком основании он вам предоставил это? Субак 230 федерального закона. Это раз, конечно. Это право. Конечно. Конечно. Мы работаем по агентскому договору. 1005 статья. Вам это о чем-то говорить, Алексей документ. Николаевич? Я не обязана вам ничего предоставлять. У вас имеется долг. Вы по закону обязаны мне предоставлять при первом своей... Мы вам абсолютно ничего не обязаны. Мы вас информируем. Ну, проинформируем. Алексей давай. Николаевич, о чем вы говорите? У вас долг имеется... на протяжении 518 дней в оплату не проводите. 16650. А в чем смешного? Да, что я смешного вам сказала? Вы только смеетесь. Банк вы должны. Вы нормально себя чувствуете? Нет, конечно, замечательно, прекрасно. Замечательно? Когда работаете? Вы мне звоните, мне прямо настроение поднимаете. Угу. Конечно, я работаю. А должно быть настроение пойти и провести оплату. Кто это погашение был? Долга. 16650. Я никому ничего не должен. Да, вы должны. Если банк вас лоханул и дал недостоверную информацию обо мне, вот, то значит вы лохи. Зачем вы вот такой какой-то этот там портфель покупали, какие-то Алексей документы? Николаевич, почему вы сравниваете свои возможности и возможности банка? Объясните, никогда этого не делайте. Договор у меня вышли. Будем общаться. И как вы позволяете со мной разговаривать? Да очень просто. А кто ты такая, чтобы я с тобой очень просто, очень просто, очень нет. просто. Для меня вы просто неплатежеспособный субъект Российской Федерации. А ты для меня никто, ты звонишь. Все. Вымогатель. Абсолютно никто. Какие-то деньги несуществующие требуют. Человек, который не работает, оплаты не проводит. Кто вам дает такое право? Мне? Кто вам дает такое право? Закон дает мне закон? Такое закон? Да. Хорошо, аргументируйте закон. Хорошо. Аргументируйте мне закон. Какой вам закон позволяет оплату не проводить? Скажи мне, пожалуйста, хоть один государственный банк есть? Советского Союза, Алексей Николаевич? Вы в каком... И так как я давал присягу, я не хочу нарушать 275-ю статью Уголовного кодекса. Это, Алексей Николаевич, это, о чем вы сейчас нарушать, говорите? Вы это статья, знаешь о чем? Это самое, спонсирование иностранных государств, экстремизм, терроризм. Ты что, упала, что ли, меня под такую статью подбивать? Вы слышите? Вы себя вообще слышите? Да ты меня слышишь? Я тебя учу сейчас, уму разуму, детка. Нет, что меня учить законы, ты никто. Вы заломные. Никто, чтобы тебя, меня тебя учить. За эту, тебя за, это, нужно... за эту статью тебя можно уже вешать. Меня? К расстрелу, да. Нет, ты, Алексей Николаевич, предательница родины. Пожалуйста, вот... Вы, и вымогательница. Вы смешные. Да, какая ты смешная. Понимаете, вот правильно, вот смешно. Да, конечно, смешно. Смешно, что сейчас говорите. Ты мне поднимаешь. На самом деле, вы ни насколько не... Мы будем вам продолжать звонить. Да, звоните, ради бога. До тех пор, пока вы не регулируете вопрос финансовый. Мне очень приятно вас слышать. Вы уже полгода меня угрожаете, что-то там. Да? Но, к сожалению, Алексей Николаевич... Полгода, я не знаю, как эти... Вы я вас уведомляю, что в нашей организации... До сих пор полгода уже идет на костылях, как карточка выдвигается. А вы знаете, что в нашей организации мало... Вы инвалидными колясами, ладно? Вы слышите или что, Алексей Николаевич? Да слышу я тебя прекрасно, что ты, где ты? Прекрасно слышите, не нужно перебивать, не нужно монотонно говорить. А того, что говорите, меня абсолютно это не интересует. Что вы и как вы? Вы мне абсолютно неинтересны. Я сейчас поговорю с вами, я вас забуду. А вы останетесь своим долгом. И будет реализация имущества счет погашения долга. Чего? Вы смешны. Вы смешны, Алексей Николаевич. Не путаюсь. Понимаете? Как ты мне я смешна. Нет, а вы, наверное, да. Поэтому реализуйте имущество, бы, а? Подготавливайте на принудительное взыскание в счет погашения вашего долга. До свидания. До всего доброго. Алло. Алло. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Please hold on the line. Здравствуйте, компания «Эверест», инспектор Зюкова, Лада Юрьевна. Разговор записывается. Алексей Николаевич, вам знаком? Конечно. кем он вам приходится? Он? Моей душой. Да. Это вы, верно? Ну, Влада, неужели у тебя сообразительность работала? Конечно. Скажите, уведомляю вас о том, что вы смеете задолженность перед банком ОТП в размере 16 700 рублей. Что планируете делать? Влада, да. А вот ты вот сама вот как думаешь? Ну, я думаю, что выход один, выплачивать задолженность, погашать ее. Только один? А второго нет? Да. На мой взгляд, нет второго варианта. Вот на мой взгляд, есть. Чтобы не уплачивать. Чтобы не нарушать закон. Влада. Влада. То есть вы не хотите выплачивать и исполнять свои обязанности, верно понимаю? Владочка, это не моя обязанность. Моя обязанность, наоборот, не выплачивать. Потому что я не хочу спонсировать иностранное государство, экстремизм и терроризм. Влада, ну зачем ты меня по статье подгоняешь, а? Это очень серьезная статья, Влад. Я вас прекрасно поняла, но дело в том, что вы же не страну спонсируете, это же банк коммерческий. Ну, вы же не центральному банку вот, платите. Владонька, вот ты молодец, умница, ты вот сейчас красиво говоришь. Смотри, он коммерческий банк, а где у него офис головной? В Европе. Угу. Вот. Ну, и зачем я буду спонсировать иностранное государство? Ладно, ну подумай сама. Я не буду говорить, что там мошенники там или еще кто-то, да. Это мелкие статьи, понимаешь? Вот. А вот эта вот статья, она идет, знаешь, потом к чему? Потом идет статья такая, что предатели Родины есть. Вот. Это вообще под эту статью можно уже под расстрел попасть. Понимаешь, ладно, допустим, на 20 лет ты попадешь так вот, что спонсируя иностранное государство экстремизм, терроризм, и то, если Народный суд посчитает, что ты это самое виновата. Это по-божески еще на 20 лет можешь попасть. А так можно попасть под расстрел, потому что как изменится Родина. Влад, тебе это надо? Сейчас расстрел у нас нет. Мне ничего не надо, мне нужно выполнять свою работу, что я и делаю. У вас имеются обязательства. И вы должны их исполнять. Вы же понимали это. Ладонька, нет у меня. Вот сейчас еще один банк, да, вот на грядущий, да, вот момент у меня сейчас надвигается. Вот смотри, самый нормальный банк, да, вот, который меня не тревожит, я не буду сейчас просто под телефонный разговор говорить тебе, да, вот, я ему должен 150 тысяч. Потом я еще одному банку должен. Вот сейчас Альфа-банк нагрянул. Вот я тебе сразу говорю под запись. Альфа-банк. Он мне предлагает 600 тысяч. Вот я думаю, взять, не взять. Я вот точно так же, наверное... Ну зачем? Вы же опять платить не будете. Конечно. Влад. Это мои деньги, Влада. Вот ты понимаешь, вот смотри. Давай я тебе объясню такую ситуацию. Вот, в общем, смотри, вот банк, он уже МБА финанс коллекторскому бюро продавал, понимаешь? Они от меня отказались. Теперь вас, как лохов, нашел. Вам отдал просто-напросто мои персональные данные, но у вас конкретно ничего нету на меня. Никак, ни договора, ничего. А знаешь почему? Вот потому что, вот ты представляешь, вот смотри, Влад, я говорю, Влада, у тебя есть деньги взаймы мне? Она, ты мне говоришь, нет, нету, но у меня есть девчонка такая, которую мне может дать. Вот, мы приходим там к Насте, и Настя мне под расписку, например, дает деньги, 5 000, грубо говоря. Вот, смысл какой? Ты здесь уже не при делах, правильно? Дело в том, что я под расписку у Насти взял это самое деньги, вот, и я ей через месяц ей отдаю, она мне дает назад расписку. Ты мне так сможешь сделать, Влада? Ну, вы вот, смотрите, ты уже, например, просто-напросто, как тебе сказать? Ну, ты никто, да, в Центробанке мой вексель. Вот забери мой вексель в Центробанке, и мы тогда с тобой продолжим диалог. Ты мне пришлешь его, а я тебе назад отдам деньги. Потому что Центробанк, вот я, например, взял 100 тысяч, ты вот представляешь, и прибавь еще 3 000, он мне отдал 100, а сделал 900 на мне. Влада, ну не будь... Я вас поняла. Ну, будь умной. Соображай, то что люди уже проснулись, уже как 2 года уже я вот этим занимаюсь. И Мне никакой юрист даже не нужен, потому что я все эти законы перечитал так. Вот дай бог, что этому банку, что он мне дал возможность просто-напросто это все, ну, как говорится, ну, восстановиться. Не сидеть на жопе смирно, да, вот, как сейчас вот я вот водочку выпиваю, у меня компаньоны есть. Мы, кстати, у меня сеть магазинов, Влад. Вот, два банка уже у меня даже просто вот эти вот, которым я там типа должен, да, вот, они воспользовались моими услугами. Вот, мы специализируемся... Хорошо, я вас поняла. Мы специализируемся, знаешь, на чем? Мы случайно ангар, короче, это самое вскрыли, расконсервировали, вот. А мы туда как зашли и обалдели. Лада, ты там представляешь, что там? Там, это не относится там, к делу нашего разговора. Там, там отечественные ебальные станки, представляешь, стоят трех видов. Оральный, вагинальный и анальный. Я вас поняла прекрасно. Смотрите, послушайте сейчас меня. Давай, я вас слушаю. Поняла вашу позицию. Очень приятно, мне очень приятно слышать тебя. Влад, давай, пошепчи мне что-нибудь на ушко. Я прекрасно поняла вашу позицию. Уведомляю о том, что взыскание будет продолжаться, соответственно, звонки тоже. Всего доброго. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните, и один в поле воин, если он, человек с большой буквы, владеет знаниями, один очень много может сделать. Не то, что в жизни города, в жизни страны, в жизни человечества.